темные стекла, сквозь них темное небо. Дайте мне войти, откройте двери. Мне снится черное море, теплое черное море. За окнами дождь, но я в него не верю. И я попал в сети, мне из нее не уйти. Твой взгляд бьет меня, словно ток. Ток, звезды упав, все останутся здесь. Навсегда останутся здесь. В каждом из них спит волк, в каждом из них спит зверь. Я слышу его рычание, когда танцую. В каждом из нас что-то есть, но я не могу взять в толк, почему мы стоим, а места вокруг нас пустую. И я попал в сеть, и мне из нее не уйти. Меня словно ток. Звезды упав, все останутся здесь. Навсегда останутся здесь. И я попал в сеть, и мне из нее не уйти. Твой взгляд бьет меня, словно ток. Звезды упав, все останутся здесь. Навсегда. На этом группа «Кино» закончила свое выступление.